Хм, хммм, вот же змеи. Вот как они только умудрились подсуетиться-то, а, и ладно причины, я ведь уже обезглавил один клан и по факту почти уничтожил второй, грех было бы таким не воспользоваться, но это же все-таки не какие-то там террористы или бандиты, это рука. Вот где Даниэла умудрилась откопать этого уникума, что, на минуточку, смог убить не кого-то, а еще одну из пальцев, и как-то я сильно сомневаюсь, что та была слабее Гаа или Александра и, неожиданно, не имела парочки тузов в рукаве. Ах да, еще одна важная деталь, сделал он это в одиночку. И что тебя связывает с Даниэлой? А то ты не похож на попавшего в гидру естественным путем и уж тем более на того, кто прошел через ее академию. Собственно, об этой я и спросил. Да, это так, кивнул Горгон. Я с ней повстречался уже будучи членом руки и получил от нее эту катану, просветил меня собеседник, что крайне ласково провел своими пальцами по ножнам обозначенного меча, после чего я и стал членом гидры. Из-за меча, именно так, хм, необычно. Надо ли говорить, что меч мы тоже обсудили, как и его историю. Занимательную к слову, вроде как когда-то местные японские боги, что-то там не поделили с какими-то пришлыми, по описанию подозрительно похожими на представителей пантеона Олимпа, но не суть важна. Важнее сам меч. Один из пары, выкованных в те времена для обеих сторон конфликта одним явно ушлым, но еще и крайне талантливым кузнецом, с вполне простой на словах и очень специфичной, в реализации, целью, иметь возможность ранить или даже убить самого бога, а не только его материальное воплощение, аватару. Собственно, результат вышел таким, что оказался способным это сделать даже будучи в руках вполне себе обычного смертного. И это даже реально осуществлялось этой катаной несколько раз, а то одно дело владеть мечом и, опять же, совсем другое им реально умудриться аватару заколоть, так еще и насмерть. Этот самый мечик мне разрешили потрогать, а Амори запустить на нем парочку диагностических заклинаний и придирчиво осмотреть само лезвие с чуть красноватым отливом металла. Металла? Что поддерживал себя и свои свойства сам, поглощая энергию из окружающего мира, и не требовал прямой подпитки от своего владельца. Скорее уж совсем напротив, лезвие должно было поглощать силу исключительно жертвы и пускать ту на ее же умерщвление, ведь им убить и ранить надо было совсем не плоть, просто, но эффективно. Ага, на словах просто. А как бы это повторить? Как смогли добиться такой плотности и прочности? Да и сплав не менее специфичный, с добавлением, о, адаманта, хм, впрочем логично, боги же заказывали, и может меч и не проклятый, как катана Александры, но в обоих клинках есть схожие черты, их случаем ковал не один и тот же кузнец, или кузнецы были как-то связаны между собой, не знаю, но это тоже подогрело мое любопытство. К слову, саму катану из рук Горгон при нашем осмотре не выпускал ни секунду, я даже удивлен, что он позволили ее осмотреть, а то знаю я, как трепетно воины относятся к своим ковырялкам. И вот где Уайтхолл только откопала этот артефакт, хотя о чем это я, она когда-то откопала целое тело Кри, что я не так давно изучал, с каким-то их артефактом в комплекте, а после смогла найти на земле целую представительницу нелюдей, причем, каким-то чудом прошедшую терригенезис. Представительницу, которую затем пустили на запчасти, дабы это самое нашедшее, любящая эксперименты и поговорить старушка, смогла омолодиться, так что для нее еще и столь интересный меч откопать, кому как не ей, вот-вот, мда, достойная работа, дала свою оценку Амора, до оружия с Нидавиллира, разумеется, далеко, но и отнюдь не каждый именитый кузнец Асгарда сможет подобное повторить. Ты с Асгардой, ты ас, констатировал Горгон, ощутимо напрягшись, а я же кивнул в ответ, на вопросительный взгляд Аморы, невелика тайна, ее разглашение даже полезно. Да, это так, вздернула она носик. Я Амора Чаровница, ученица Великой Корнилы, королевы Норн, и ныне лучшая кудесница Асгарда. Прощебетала лиса с гордостью, а затем добавила с еще большей гордостью, придав своему чудесному голосу новые оттенки, оттенки пафоса. Скромная слуга моего лорда, второго наследника престола по праву достойного, владыки самой жизни и брата самой смерти, лорда Безликого, а вот этого могла бы и не говорить, хи-хи-хи, зря кивнул, и у матери сегодня, смотрю, настроение прямо огонь, агась, спич Аморы слабо отразился на слушателе, он даже не шелохнулся, застыв, словно готовый в любую секунду сорваться в бой хищник, асов долгое время считали богами и до сих пор так считают, вновь констатировал Горгон без тени эмоций в голосе. «Ты что-то имеешь против асов?» – спросила Амора, прекрасно отметив настроение собеседника и даже приготовившись мигнуть в пространстве. Вместо ответа Горгон вновь повернулся ко мне, обозначив взгляд, и сказал: «Как и у тебя, Безликий, у меня тоже имеются свои цели и интересы, слабо связанные с таковыми у Гидры. Именно они и сподвигли меня пойти на эту встречу, и именно из-за них я готов передать тебе в руки всю информацию, что у меня есть на кланы руки Саванди и Бакута. Вместо того, чтобы потом самому добраться до них и подчинить, я даже готов дать тебе изучить себя. Я сильный мутант, но ты это и так уже знаешь». «Знаю». «Вот как, и что же ты хочешь взамен?» — поинтересовался я. «Кажется, мы подошли к самому главному. Меня интересуют две вещи: моя личная сила и боги». С силой все понятно, вечно воины стремятся к большему. «Но при чем тут боги?» — спросил я, а он ответил. И из-за этого ответа я малость завис и разом выпил остатки чая в чашке, под дикий смех матери на периферии своего восприятия. «Демоны, да он не просто фанатик, каких в руке и Гидре так-то немало, нет, он безумец, причем, побольше моего, а то и моего дрожайшего братца, а это, поверьте мне, точно показатель. Нет, ну серьезно, убить Творца, убить Высшего, немыслимо и смешно». И я и правда рассмеялся, заливисто, влившись в общий хор смеха матери. Правда, в помещении смеялся явно только я. «Что ты посчитал столь смешным, Безликий?» Вот теперь тон собеседника был холоден как лед и нес отчетливые нотки металла. «Даже не знаю, как тебе пояснить», — честно признался я, отсмеявшись и налив себе еще чаю, напрочь проигнорировав угрозу в голосе. «И прости, но давно же меня так не смешили. Ох уж этот безумный мир, кого тут у матери только нет. Ты не веришь в существование Творца?» — задал новый вопрос Горгон, вновь безэмоциональным тоном, явно поняв мой комментарий по-своему. «Верю. Нет, вера для жрецов, а мне не надо верить в то, о чьем существовании я вполне осведомлен». «Вот как?» — в его голосе появилось мимолетное удивление. «И тебя это устраивает?» «Что устраивает?» — не понял я нового вопроса. «Существование того, для кого ты лишь игрушка, раб». Это он сейчас серьезно? Я и раб? Ему бы стоило быть поосторожнее со словами. Я же прекрасно помню свою молодость. Мне не сразу стало понятно, что именно изменилось, но голоса матери стихли, словно затаив дыхание, в ожидании моего ответа. Неожиданно на моем лице появилась улыбка, и я усмехнулся. «А не должно?» — спросил я в ответ и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Не мне судить о замыслах ее. Судить кого-то из высших — вообще затея плохая, как и пытаться их понять. К тому же, не будь ее, не было бы и меня, а я умею быть благодарным за свое существование, которое меня, к слову, пока полностью устраивает. Да, более чем устраивает, и да, мной, как и всеми тут сидящими, играют, сталкивая наши судьбы. Но, и что с того? Могло бы быть гораздо хуже, я это тоже знаю. К тому же, в выборе мы все свободны. Матери не нужны безвольные марионетки, ведь так было бы неинтересно, не так ли?» «Да», — пророкотал хор и заливисто рассмеялся, крайне довольным смехом. «Ну вот, с этим разобрались». «Ее?» — тут же встрепенулся собеседник. «Творец все же женщина, ну и вопросы у него, можно сказать и так, а что еще ему ответить? Ведь я почти уверен, что захоти мать ассоциировать себя с мужским полом, и хор женских голосов быстро станет мужским». Смех стал громче и, кажется, я теперь и правда в нем услышал парочку мужских голосов. «Тебе показалось», — тут же выдал бойко молодой и крайне строгий женский голос. «Ну ок, показалось, значит показалось. КХМ, у меня просто воображение хорошее». «То-то же, но вернемся к Горгону». «Понятно», — протянул уже он, вновь лишенным эмоций голосом. «Значит, информацию можно не ждать, перейдем к вопросу о силе». «ХМ, я вновь оценил сидящего передо мной и сразу решил, что вот силу он от меня точно не получит, он и так чрезмерно опасен, так что, отчего же, могу и рассказать, просто это тебе мало чем поможет», — честно заверил я. «Ты так в этом уверен? Этим мечом не раз убивали богов, причем, обычные смертные», — заметил Горгон. «К тому же не стоит забывать, что порой для убийства не нужен меч, убить можно даже словом, сказанным в нужный момент и в нужном месте. Как не стоит забывать еще и то, что испокон веков слабые убивали сильных, было бы подходящее оружие или навыки, а уж способ найдется», — сказал член клана убийц. «Это так», — согласился я, — «но не в этом случае. Видишь ли, Я задумался на пару секунд и продолжил. Бог, Богу рознь. И как не стоит сравнивать богов и асов, так не стоит и сравнивать богов с Творцом. Теперь понятно, отчего он так напрягся, но асы не боги, в этом я уже основательно убедился. Даже тех, кто и правда способен создавать целые планеты, солнечные системы или галактики, ну и саму жизнь, правда последнюю и я могу создать, но сравнивать меня и Творца, это еще больше идиотизм. Последних, кстати, обычно называют целестелами, и их тоже можно убить, например, вон тем топором, я указал на любимый топор занозы, что особенно любим стал после именно этой новости, что им это не то, что можно сделать, а именно что сделали. Тогда-то я и поинтересовался, что это за звери такие, целестелы, и сильно так прифигел, когда мне ответили. Причем, вначале мне ответила Амора, а после, как ее услышала Нера, то и она кое-что добавила, заставив прифигеть уже нас обоих, под заливистый смех младшей и крайне милую и очень довольную улыбку от уха до уха самой маленькой засранки. «Вся в меня», — высказал свое веское и задорный голосок из хора. «Мда, кто бы сомневался, и кто бы не прифигел, узнав, что помимо абстрактов, к которым и относится моя сестренка, смерти которых с богами сравнивать вот тоже лучше не стоит, мать еще извратилась и создала, хм, расу. Ну, возможно и так, она создала расу, от которой появилось это название, ставшее определением. В целом, целестиалов и правда можно назвать расой, у них даже родной мир есть, где когда-то зажглось первое солнце, но вообще, они скорее по своей сути крайне специфичные божественные механизмы, цель которых создавать и заселять обозримые миры и галактики. Они создатели и сеятели, и вот их тоже по меркам смертных лучше не судить, а то есть там один момент. Момент, что порой заставляет великие цивилизации, такие как Асгард, идти на них с целью уничтожить. Да и целестиалы, как я понял, бывают разные. Примечание автора. Момент можно узнать в комиксах, на Вики или посмотрев фильм «Вечные», где этот момент сильно так додумали. Автору момент понравился, хоть и сам фильм, по скромному мнению самого автора, вышел послабее того же «Шанг-Чи» или «Мстителей», но вот идеи в него вложенные сценаристами прекрасны. Гаргон явно заинтересовался топором, который заноза ревниво подвинула к себе поближе, а я же продолжил. Творец выше их всех, ибо ее мощь безгранична и ей не нужны ни чьи-то молитвы, ни тем более чьи-то души, для поддержания своего существования, она не паразит. Как вон то недоразумение неподалеку, я махнул в сторону местного подземного храма, с его единственным жителем, или иные боги. Она высшая, и она черпает свою силу напрямую из самой изначальной пустоты за кромкой нашего мира. И твой меч для нее не больше, чем зубочистка. Ты даже ее первым детям ничего сделать не сможешь, ибо как ты собираешься убить олицетворение самого пространства, времени или тем более смерти? Я вот знаю, как двух из них ранить. Но ранить – это не убить. К тому же меня еще до того, как я это успею сделать, размажут вместе с планетой, солнечной системой, а то и всей галактикой, тонким слоем по всей обозримой реальности, ибо подобное мое начинание точно нарушит баланс мироздания, а живой трибунал тщательно следит за этим самым балансом и устраняет подобные проблемы, самым кардинальным и простым способом, уничтожая. Мда, и вот совсем не факт, что даже я такое переживу. А вот ударом данного мечика меня не убьешь, ибо я не бог и во мне банально нет такой прорвы сил, так и я еще теперь знаю, как он работает. Ранишь, наградишь болями и проблемами на ближайшие месяцы или отправишь на перерождение, это да, но не убьешь. Да и посмотрел бы я, как им будут убивать какого-нибудь бога с очень специфичным аспектом, что сам по себе способен поддерживать его существование и максимально близко приближать оного к понятию бессмертия. О чем я? Да так, но к примеру, вы пробовали когда-нибудь убить олицетворение не силы, скорости или там мудрости, а надежды? Поверьте, ее проще запечатать, в надежде, что она когда-нибудь сдохнет от голода, ага, если бы, сойдет с ума, обозлится, но вот умрет, неа. А Гаргон же на целого Творца зуб точит. Одним словом, безумец. И мои слова ему и правда никак не помогут. Хи-хи-хи, не помогут же. Ответом мне был новая порция смеха. После моего небольшого спича Гаргон молчал несколько минут. Мы ему не мешали, да и пирожные были еще съедены не все, но вот он вышел из задумчивости. Ты назвал богов паразитами, как и того, кто сидит в храме, но он не бог. Назвал... кивнул я, и конкретно он точно тот еще паразит, которого подсадили на паёк от самого нашего мира, сделав одну из величайших глупостей, что только можно придумать. И я честно не понимаю, почему из храма до сих пор не лезут толпы его слуг. Хотя, возможно, он просто достаточно умен, чтобы не светиться, а то в этот храм бы пришел кое-кто другой, Горгон кивнул. Но он демон, не бог, вновь повторил он, а я тяжело вздохнул, ибо лично для меня, это очень и очень спорное утверждение. Демон – это достаточно широкое понятие, начал я, и отметил для себя, что в этом мире уж точно широкое, и лично в мое определение демона, это существо не факт, что войдет, я указал на занозу. Вот она демон, хоть и очень молодой, у нее оторвали часть души и на месте этой части осталась пустота, которую она всем своим естеством желает заполнить и частично заполняет, многократно увеличивая свой потенциал и силу. Чужими душами, громадным потоком энергии из иного измерения и энергии, что течет к ней тонким ручейком к поставленной мною заплатке, подобрал я иное слово, а то о сути самого ритуала лучше молчать. А существо же на троне, я вновь указал на стену, за которой был храм, скорее всего попадет в мое определение бога, но бога темного, чья разница от обычного в основном в том, что души к нему попадают недобровольно, он сам берет все, чего желает, или ему это приносит на блюде, чтобы он после мог черпать из них силу и поддерживать ими себя и свой мир, домен или, как это еще называют, осколочное измерение, ну или мир его владыки, что уже не суть важно. Его же отличие от обычных богов лишь в методах и сути изначального воплощения, а от того же истинного демона или архидемона в том, что последние душами еще и закусит, создав из них новых демонов или полностью уничтожив. Именно из-за этого я всех и всегда предостерегаю, чтобы они ни при каких обстоятельствах не заключали сделки с демонами. Я понятно пояснил, знаю, я хреновый лектор, но, вполне, кивнул Горгон и вновь задумался на долгую минуту, а после начал задавать более конкретные вопросы, причем, о сути вещей и достаточно тонких материях, даже слишком тонких, о которых я знаю, но знаю скорее в, хм, теории. Просто сложно назвать теорией слова, сказанные мне когда-то совсем непростой богиней, как раз таки темный, и уж тем более моим совсем непростым братцем, да и я все же маг не из последних, но, ох уж это но, духи, души и тем более боги профиль не совсем мой, хоть я и стараюсь приобщиться к знаниям о созданиях, так сказать, более энергетических, нежели материальных, просто, к ними подход совсем иной. А Горгона интересовало, в частности, именно это, и тут-то я и понял, что он не только безумен, но и в высшей степени гениально умен. Настолько умен, что когда-то смог узнать о существовании Творца вполне самостоятельно, доказав это, мать меня побери, математически, выведя некую формулу. Хи-хи-хи, да, талантливый мальчик, хи-хи-хи, не то слово, а можно увидеть эту формулу, ну, а что, интересно же, разумеется, чтобы ту не писать, он предпочел ее распечатать, ибо она не маленькая, а после столь же спокойно сидел, думал и ждал, заваривая новую порцию чая, пока мы ее осмотрим и кое-как осмыслим, а потом спокойно пояснял нам основные моменты, чтобы мы с Аморой поняли суть. Да уж, он точно гений, безумный гений, черт, хи-хи-хи, а может его все же тут и прикопать, что-то мне уже начинает казаться, что я ему это все зря рассказываю, не зря, хи-хи-хи, ну-ну, ты говорил об изначальной пустоте, что это, задал он новый сложный вопрос. Пришлось пояснять о вечном, о том, откуда все появилось и куда все в итоге вернется. Так себе пояснение, но какое есть, я не высший, а лишь тот, кто прекрасно знает, что даже сильный бог в ней может раствориться за считанные мгновения, но при этом именно из нее и черпают свои силы высшие. Значит, любой бог может стать творцом, научившись черпать оттуда силы, был задан очередной сложный вопрос, ответом на который заинтересовались явно все в помещении. В теории да, но любой из них скорее растворится в ней, чем сможет этому научиться, это тот шаг, который совершить почти невозможно. К тому же в нашем мире надо еще умудриться найти крайнее измерение, а то тут у нас мироздание смахивает на тот еще слоеный пирог. Воистину так, милорд, оживилась Амора, иным измерением, их осколком или карманным царством почти нет числа, а многие из них практически невозможно пересечь, по крайней мере, не было тех, кто бы смог вернуться. Возможно, им как раз и повезло познакомиться с изначальной пустотой, отметил я, или что там по пути моя матушка еще могла додуматься поставить, что даже из-за простой задумки создать маленький прокол к пустоте, меня бы тоже подумал прибить трибунал, многое, хи-хи-хи, даже знать не хочу, по крайней мере пока, да и не стоит называть такого бога сразу творцом, заметил я еще один важный момент, не каждый высший, обязательно творец. Создавать миры тоже уметь надо и этому тоже надо учиться. Например, я точно знаю, что наш Творец достаточно юна, чтобы пока создавать лишь по чужим творениям и привносить лишь немного своего. Что в принципе даже логично, я же сам так делаю, взяла чужое, немного изменила, посмотрела, разобрала ошибки и оценила недостатки, а затем порадовалась и посмеялась над своими успехами. Хм, посмеялась. В помещении резко стало как-то очень тихо, даже голоса матери вновь стихли. Что-то не так, как-то мне стало неуютно. Я что, в чем-то ошибся? Первой тишину нарушила, мать, нет, не ошибся, сказал тихий молодой голос чуть ли не шепотом, но в повисшей тишине он был для меня громче крика. Хорошо иметь умного сына, похвалила второй голос, постарше и гораздо громче. Да, хорошо, интересно. Сказал звонко третий молодой голосок, хи-хи-хи, возможно они говорили что-то еще, но буквально потонули во вновь начавшемся хохоте, неожиданно, тишину же в комнате первой нарушила Амора, милорд, не сочтите за дерзость, но давайте вы более не будете рассказывать подобные истины, она замялась, но все же резко закончила, желательно никому и никогда, так что не так-то, просто поверьте мне, даже для меня подобные знания, это слишком. И посему это может плохо закончиться. После этих слов Амора заржала занозой и добавила. Да, плохо. Вот только не для нас, а для всех остальных. Хи-хи-хи. Леди Ильяна, я вполне серьезно. Подобные знания опасны для всех. Да забей, красотка, отмахнулась демонесса. По-твоему, многие в это поверят, даже если рассказать, но ведь милорд не может. Начало Амора. Но тут ее резко перебила заноза, а вот об этом и правда лучше молчать, из-за чего та тут же осеклась и посмотрела на Горгона. Я и так знал, что Безликий не может лгать, это плата за способность чувствовать ложь, я прав, тут же констатировал мужчина и продолжил, не дожидаясь ответа, я знаю, что прав, и я не собираюсь об этом кому-либо каким-либо образом рассказывать, как и о подробностях сегодняшней беседы, верность для меня не пустой звук и я благодарен Кракен. Но как и ты, Безликий, я не собираюсь делиться с Гидрой всем, свои цели я тоже ставлю выше их, неожиданно. Чертов гений, и крайне опасный гений, что положил на стол две флешки. Тут вся информация, что у меня есть, об оставшихся кланах руки. Рекомендую поторопиться, они скорее всего уже начали заметать следы или скоро начнут, когда и до них дойдут новости об Александре и мадам Гао. Благодарю, я подтянул к себе флешки телекинезом. Нет, это я тебя благодарю, Горгон сидя поклонился, а когда разогнул спину продолжил. Я полагаю, ты потребуешь от меня уничтожения храма, да, точно гений, или сам его уничтожу, а если ты будешь мешать, то и тебя вместе с ним, а после отправлюсь в Китай и найду храм Гао, чтобы и его уничтожить, Горгон кивнул, принимая честный ответ и сказал, я сам это сделаю и прикажу моим людям уничтожить храм Гао, а также, буду должен тебе еще, он на секунду задумался, две почти любые услуги, интересно, это он как подсчитал, а теперь же, он начал вставать, я пойду выполнять свои условия договоренности, и он встал, замерев лишь на пару мгновений, дав к себе прикоснуться и изучить ритуалом, а затем пошел дальше, провожаемый нашими взглядами, старший, он что? Пошел в одиночку того же Рабаса убивать, в его собственном храме, видимо, да, протянул я задумчиво, а он совсем непрост, и какие у него все-таки любопытные глазки, но похвастаться он может не только ими, вот же шаша, он еще и слабенький телепат и эмпат, и мы не пойдем следом, милорд, а зачем, на меня уставилось две любопытные пары глаз, так что я пояснил, если он там умрет, то мне так будет наверное даже лучше, но что-то я в этом сильно сомневаюсь, хи-хи-хи, да, очень сильно сомневаюсь, Горгон, шаг за шагом он шел к своей цели, но впервые за долгое время ему хотелось просто сесть, скрестить ноги, отрешиться от мира в медитации и осмыслить каждое слово, что было ему сказано с такой легкостью этим существом, безликим, существом, что не могло лгать, но могло заблуждаться, существом, что знало о богах и самом Творце непомерно много. Однако, пока он, Горгон, при всем его недюжинном интеллекте, не мог найти в словах безликого противоречий, так еще и не имел способа многие из них проверить, но все же, беседа явно удалась, он ожидал в разы, а то и на целые порядки меньшего, а тут же, титаническим усилием своей железной воли Горгон задвинул свои желания куда подальше и очистил мысли, ибо сейчас ему следовало сосредоточиться на ином, на уничтожении паразита, какое замечательное сравнение. Мысль о том, что он по факту является жрецом этого паразита, заставила в душе вспыхнуть гневу, ибо от простой беседы за чашкой чая он получил больше, чем за годы подле зверя и мураками. Эти мысли и гнев он тоже задавил, как и полностью проигнорировал всех монстров безликого по пути, вместе с их навязчивым вниманием и интересом. Двери храма распахнулись перед ним, и он вновь вошел в этот огромный зал, освещаемый незатухающими факелами, в свете которых он убил мураками и обратил в пыль всех конкурентов, о чем уже тут не было свидетельств, ни крови, ни тела, ни пыли. В самом конце зала был каменный трон, на котором с легкостью бы и без стеснения могло усесться пятеро человек, но на троне, как и всегда, сидел лишь он, зверь, и никто, будучи в здравом рассудке, не назвал бы сидящего богом. Существо было большим, его голова, даже у сидящего и чуть ли не расплывшегося в троне, находилась на высоте добрых 3 метров, а его тело было тучным настолько, что спокойно занимало весь трон. Существо имело практически черную, всю в складках, сальную и точно толстую кожу и длинные, но не толстые руки, с длинными, тонкими пальцами, заканчивающимися, внушающими уважение когтями, а вот его 3-палые ноги, словно в противовес, были короткими и казались даже маленькими на фоне столь массивного тела, а еще существо было почти голое, из одежды на нем был лишь темный плащ, покрывающий голову и часть рук, так что в его половой принадлежности сомневаться не приходилось, хоть и массивная, отвисшая грудь могла бы и ввести в заблуждение. Из-под капюшона плаща на Горгона смотрела пара маленьких, горящих алым зрачков, на массивном лице, нет, морде чудовища, которая словно застыла в вечной улыбке, ибо губ у него не было, зато были белоснежные и крайне острые ряды клыков. Из-за капюшона этого не было видно, но шеи у существа не было, ибо рот, нет, его пасть могла открыться настолько, чтобы спокойно проглотить взрослого человека, что тот делал на памяти Горгона не единожды. И вот это бог, нет, демон. Демон, что за плату в виде жертв был способен воскрешать умерших, излечивать и возвращать утраченные органы или конечности, усиливать тела своих служителей и дарить мистические способности, знания или артефакты, а также многое-многое другое. Так что в словах безликого может и был резон, но назвать это богом, даже темным, язык просто не повернется. Демон сразу заметил, что что-то изменилось в его, до недавнего времени, верном жреце, но даже и не подумал шевельнуться, а лишь открыл свою бездонную пасть и выпустил из нее в мир черное нечто, что быстро приняло более гуманоидную форму. У этого черного сгустка вспыхнула пара синих глаз, появились клыки на вытянутой морде, почти человеческие руки и гибкий хвост, что заменял ему ноги. Это был голос зверя, сам он не говорил или попросту никогда не имел на то желания. «Зачем ты явился, жрец?» — прошипел голос. Вместо ответа Горгон обнажил свой меч и отбросил в сторону ножны, сейчас они ему будут бесполезны, а затем он молча пошел к трону, немедленно, но и не быстро. «Глупый жрец», — протянул голос, — «ты умрешь, а после зверь воскресит тебя и убьет снова, и будет делать так, пока ты не отчаешься, ты же знаешь шаше, отчаяние, его любимая приправа». На угрозы голоса или даже самого зверя мужчине было наплевать, да и о предпочтениях зверя он знал прекрасно. Первые слуги демона появились, когда он прошел половину пути, они начали возникать из теней, словно вылезая из них с неохотой, абсолютно черные и чем-то похожие на голос, но не все из них имели даже близкую к чему-то живому форму, та была будто непостоянной, или скорее, неопределившейся. Эти слуги, подобно теням, не издавали звуков и сразу же ринулись в молниеносную и прямолинейную атаку лишь затем, чтобы их разрубил клинок Горгона еще на подлете. Росчерк меча, и тени окончательно теряли форму и превращались в черные кляксы, исчезающие в полумраке зала на полу, словно тая в дрожащем свете факелов. Полушаг в сторону, пропуская мимо себя пару сгустков, и небольшой наклон корпуса, пропуская еще одного, а затем росчерк меча и еще один полушаг, разворот и новый росчерк, ибо теней было много, а Катана лишь одна. Ни одна из теней так и не смогла дотянуться до тела Горгона или хотя бы его одежды, наметанный глаз даже заметил бы, что он почти не замедлился на своем пути к трону. Зал начала обволакивать серая дымка, что местами уплотнялась, приобретала форму гуманоида, а после будто наливалась красками различных цветов крови и тьмы, становясь в итоге новыми противниками мужчины. Новые слуги были в красных одеждах воинов руки, но их глаза и кожа были черны как ночь, лишь зрачки слабо горели алым, словно тлеющие угли от догорающих костров. В их руках было разномастное оружие, а у некоторых именно руки и были оружием, причем, в прямом смысле этого слова, мечи, топоры или булавы вместо предплечий, крюки вместо кистей, ножи вместо пальцев. Вот теперь продвижение могучего мужчины и правда замедлилось, но не остановилось. Никто из новых слуг не обладал даже близко его скоростью, силой или мастерством, но их было много, из-за чего теперь он не шел, а скорее прорубался сквозь их ряды, тоже бессильные в том, чтобы его ранить или хотя бы измотать, ибо сражаться он мог целые сутки. Эти слуги тоже были беззвучны, но Горгон прекрасно чувствовал каждого из них, как и создаваемые ими потоки воздуха, как и их намерения и даже слабенькие эмоции, что в совокупности прекрасно предупреждало его о любой опасности заранее. Так что когда среди слуг появились иллюзии, он попросту их проигнорировал, продолжая свой путь к зверю. Путь, что стал усеян вновь превращающимися в дымку трупами бывших членов руки, обреченных на вечное рабство у демона. Когда позади осталось 3/4 пути, ему преградили дорогу уже настоящие демоны, что возникли во вспышках темного пламени, исторгнутого из бездонной глотки зверя. Возможно, что некоторые из них когда-то тоже были членами руки, ибо на них все еще была одежда их клана или ее остатки, но иные из них скорее были уже из числа достойных съедения и впавших в пучины отчаяния жертв. Могучие воины и самураи различных эпох, маги, колдуны, шаманы. Все те, кого любил поедать Зверикова, ему с радостью приносили слуги Мураками и она сама на протяжении более чем 1000 лет. И вот сейчас перед мужчиной возникли все те, кому за это время повезло переродиться в новых, отвратительных обличьях твари из пекла. Вот теперь продвижение Горгона остановилось, ибо на его пути встали когда-то достойные охоты его учительницы трофеи, однако, всех из них она когда-то победила, а он победил ее. Вот только их было много, и они уже не были людьми. Впрочем, последнее было даже плюсом, ибо часть навыков они с тех пор явно растеряли. К тому же, Горгон не стал развязывать свою повязку сам, а просто пропустил один из клинков так, чтобы тот ее срезал. Глаза цвета расплавленного золота вновь посмотрели на мир, и мир вновь начал под их взглядом превращаться в камень, а их владелец же вновь продолжил путь к своей цели, оставляя позади демонов, обращенных в каменную крошку, и их разрубленные и уже не исчезающие тела. Но вот бой уже с ними не прошел бесследно, на теле воина появились ссадины, кровоточащие порезы и ожоги, а его хакаму изрезали почти в клочья, оголяя могучие тело и мышцы, но не останавливая его поступи. Шаг, и на землю падает разрубленное тело, все это время что-то там шипевшего голоса. Шаг, и вот он разрубает защитников уже у самого трона, а оставшуюся их часть он обращает в камень. Мгновение, и взгляд золотых глаз бывшего жреца встречается с алыми глазами демона, которому тот служил. Демона, у которого уже стекают по пасти слюни. Шаг, и Катана разрезает пустоту над троном. Глуп будет тот, кто увидит в звере лишь неповоротливую тушу плоти. Горгон глупым не был, но вот скорость демона, как оказалось, превосходила его собственную, а последовавший мгновением позже удар показал, что и силой тоже. Будь на месте Горгона обычный человек, и на этом ударе все бы и закончилось, однако, его тело было в разы крепче обычного, так что он отделался лишь сломанными ребрами, ушибами и трещинами в костях. Но промедли он после удара уже об стену хотя бы мгновение, и все бы закончилось уже для него. Перекат и длинная рука, что хлестнула словно плеть, превращает в крошево камень, а не его тело. Движение всем корпусом и когти, вместо центра его живота распарывают лишь бок и пол. Росчерк Катаны и ее лезвие вновь находит лишь пустоту, зверь снова сделал рывок. Так начался смертельный танец, где уже Горгону приходилось на пределе всех своих способностей стараться не умереть. Демон был опасен, быстрый и силен, а еще явно всем своим естеством желает сожрать Горгона, о чем свидетельствовала падающая на пол храма слюна, но и даже для него глаза мужчины оказались опасны, Нет, они не превращали его в статую, но когда выходило поймать демона в фокус взгляда хоть на секунду, с того начинала сыпаться крошка, а его движения заметно замедлялись. Во многом мужчину спасали его обостренные и недоступные обычным людям чувства, он тоже мог ощущать намерения этого врага, тот их не мог или не хотел скрывать, но новый удар от демона был страшен, ибо не был материальным, тот попытался подавить волю Горгона, и может у него это и не получилось, но это заставило замереть на долгое мгновение, что почти стоило мужчине жизни и новой раны на многострадальном боку. Казалось бы, что положение безнадежно, но порой, чтобы победить сильного, надо проявить слабость и подставиться, что Горгон и сделал. Когти зверя вошли в спину, и эти ударом ознаменовали конец, лишив демона кисти и ноги, ибо Горгон умел пользоваться как инерцией, так еще был и настоящим мастером меча, что не просто был готов к этому удару, он его более чем полностью рассчитал. И мгновением позже, игнорируя боль и кровотечение, мужчина уже начал резать, потерявшего былую прыть, противника на куски, словно смертоносный механизм, и не прошло и нескольких секунд, когда тушу демона лишили конечностей, а затем и головы, и даже гениталий. Но даже так тварь все еще не издохла, Горгон это чувствовал и посему воткнул свою катану в то место, где по логике вещей должно было быть сердце. Зал подземного храма содрогнулся и его заполнил истошный, инфернальный вой, исходивший из бездонного провала на месте головы демона. Зверь умирал и умирал окончательной смертью, вся его сущность. Сущность высшего демона преисподней сейчас убивала сама себя, и не было тому надежды на спасение. Его мощь таяла, как и разрушалась его нематериальная основа существования, а вместе с тем рвались связи с черпавшими от него силы или получившими от него дары, а на их душах исчезли его метки. Вскоре очень многие сильно удивятся, заметив, что более не могут зачерпнуть магических сил из его измерения, да и само осколочное измерение вскоре перестанет существовать. Зверь пал, и его смерть отозвалась оглушительным ревом сонма проклятых души демонов. Последние лишились хозяина и скоро лишатся дома, а первые неожиданно получили свободу, и некоторые из них даже успеют ей воспользоваться, наконец-то попав в заботливые руки самой смерти. Но Горгону было не до того, он, собрав последние силы и опираясь на свою катану, поспешил выйти из зала, начавшего разрушаться храма, а после надолго припал к холодной стене, дабы, частично войдя в транс и нормализовав дыхание, остановить кровь и хоть немного залечить опасные для его жизни раны. Он даже не сразу смог заметить, что в коридоре он был не один, перед ним было пустое место, то самое, что все время его беседы с Безликим находилось подле плеча последнего. Когда оно тут оказалось? Было ли оно тут, когда он вышел из зала? Наверняка было, безмолвно и недвижимо наблюдая весь его бой с самого начала и до самого его конца. Соблазн открыть вновь глаза и посмотреть на это существо был велик по многим причинам, ведь он так и не смог пока понять, чем же именно является это существо и сам Безликий. Тот называет себя магом и не лжет, но с тем же успехом и сам Горгон может назвать себя математиком, художником, драматургом или скульптором и тоже не солгать, и взгляд его собственными глазами мог это изменить или хотя бы дать подсказки. Но он не шелохнулся, а продолжил заниматься восстановлением, но теперь краем сознания неотрывно наблюдал за пустотой и не сомневался в том, что она наблюдает в ответ, а затем пустота просто ушла, словно растворившись во мраке коридора. Когда мужчина вышел из транса и добрел до своих покоев, то гостей уже не было, перед уходом те даже помыли посуду, почему-то, именно этот момент заставил мужчину улыбнуться. Он обработал раны, поел, ибо даже его организму нужны были силы для восстановления, а после запустил компьютер и отключил страховку, оставленную на случай его смерти, правда не от рук зверя, а Безликого. Но тот не стал ничего делать, даже когда мог бы легко лишить жизни ослабленного схваткой Горгона. Случись это, и тайны, что он смог понять еще до встречи, ушли бы всем заинтересованным лицам, например то, что Гидра сильно заблуждается в мотивах этого существа, или то, что Безликий не способен лгать. Да, он тогда не соврал, Горгон и правда не собирался этого разглашать, но он подстраховался на случай своей смерти, даже планировал в одном из возможных вариантов ведения беседы это упомянуть, но не пришлось. Теперь же ему нужно было отдохнуть, набраться сил и наконец-то осмыслить новую информацию, сделав очередной шаг на своем пути, но, возможно, теперь этот шаг будет направлен к немного иной цели. Уж больно тяжелые и значимы были слова Безликого, как и то, чего тот как раз и не сказал, как и тяжелы были поступки и дела на его собственном пути, а посему, ему нужно было время и оно у него было, безликий. Я развеял иллюзию схватки, ибо более там было ни на что смотреть. Старший и мы с этим монстром тут чьи так спокойно гоняли, а Мора зябко передернула плечами, явно соглашаясь с занозой. Ну, почему же сразу с монстром, если убрать его трансмутирующий взгляд и крайне опасный меч, то в целом, его сила, например, будет раза в два уступать таковой у Петры, о ловкости молчу, хотя, вот рефлексы точно сопоставимы и в выносливости он ее переплюнет, как и в общей прочности организма. Прикинул я, старший, ты издеваешься, какая сила, какая выносливость, он этого жердяя на лоскуты порезал, как и большинство его слуг, чисто на навыках, вынуждена согласиться с госпожой Ильяной, мой лорд, его навыки достойны восхищения, даже мне понятно, что я сегодня видела, как минимум одного из лучших мечников за всю свою, осмелюсь заметить, совсем не короткую жизнь, это да, согласился я, зрелищный вышел бой, думаю, и остальной зверинец оценит. Ну ладно, нам тут явно более делать нечего, сказал я и начал собираться в обратный путь. Старший, а добивать его, ты что ли не будешь? А ты правда думаешь, что столь умный монстр не подстраховался на случай своей смерти? Ответил я вопросом на вопрос. Зависла демонесса. Милорд прав, леди Ильяна, он не показался и мне столь недальновидным человеком, но может стоит поступить иначе, я бы могла его... «Если позволите, поцеловать», — молвила и мигнула своими зелеными глазами Амора. «Хаэм, нет, отказался я от столь заманчивого предложения. Как пожелаете, милорд». Не стала она спорить или что-то уточнять, лишь поморщила носик. «Пойдемте», — сказала я, открывая портал. «Нам же еще пирожные покупать». При этих словах обе мои спутницы заметно оживились. «Эх, а мне же теперь еще и с информацией из флешек разбираться, и с детками руки». Как и с их подземельем, и трофеями, и с Картером надо встретиться. О, и древняя жена чая еще ждет, так еще и зверинцу все показывать и рассказывать, и Эмме. А ох, Амора, да, милорд, я хочу массаж. Ее глаза вновь блеснули зеленью, а на губах появилась предвкушающая улыбка. Как пожелаете, милорд, из чего это она так воодушевилась? А я, судьба трех кланов решена, осталось только два. Глава 18. Знаешь... Чем отличается БДСМ от массажа, поинтересовалась муза. Нет, и чем же, задал закономерный вопрос автор. В БДСМ есть стоп-слово, выдала она и вероломно напала. Из моих уст, помимо моей воли, вырвался довольный полувздох-полустон, на радость той, кто стал его причиной, и он был далеко не первым и тем более не последним. Проклятие, как же хорошо-то, массаж бывает разным и имеет массу форм, уж мне ли не знать. Ибо массаж это еще порой и форма лечения, а уж о лечении я знаю очень многое. Да, массаж бывает разным и он далеко не всегда приятен, и уж тем более безболезнен, особенно, когда его целью ставится, например, вправление позвонков и освобождение зажатых нервов, зачастую неприятные процедуры, зато точно полезные, приятный эффект от которой обычно наступает уже после, вместе с облегчением по окончанию пытки. Но, разумеется, сейчас прекрасные и очень сильные пальчики с безупречным маникюром, что легко бы смогли свернуть мне шею, и которые были продолжением не менее сильных, но в то же время мягких ладошек, своей не менее прекрасной хозяйки, явно не пытались доставить мне каким-либо образом боль, лишь наслаждение. А ох, вначале они начали разминать мне плечи и шею, а после перебрались на спину, не забывая иногда возвращаться обратно. К тому же ладошки было две и они порой работали раздельно, чередуя и меняя, как движения, так и техники. А она хороша. Полагаю, что для многих был бы приятен сам факт того, что им делает массаж такая красавица, даже если бы она его делала более чем непрофессионально, да. А что, место, исполнительница и уж тем более антураж порой тоже играют немаловажную роль, особенно, если бы речь шла о массаже не расслабляющем, а эротическом. Я про себя усмехнулся, вспоминая робкие попытки Анны научиться именно последнему, но какие ее годы. Разумеется, на мне сейчас проделывали первый, а, как и место, так и антураж, более чем способствовали именно что расслаблению и получению еще большего удовольствия от происходящего. Я возлежал под сенью своего молодого милорна, чьи листья сияли золотом, ибо последствия моего вчерашнего, хотя уже скорее позавчерашнего перенапряжения никуда не делись. Лежал же я не на чем-то, а на ХМ, травяном ложе. Нет, не совсем, это была поднятая корнями на высоту метра часть дерна моего заднего двора, на которой услужливо собрались эльфийские лечебные травы и мягчайший мох, что сейчас переплелись в причудливой картине, став этим самым ложем, крайне удобным и приятным на ощупь ложем. Воздух же вокруг наполняла магия эльфийского леса, дурманящие ароматы его трав и прекраснейшее негромкое пение аморы. В нем не было слов, но слова и не нужны в пении сирены. Как же быстро она освоила свои новые связки, из-за которых весь сад сейчас мерно танцевал вокруг нас во главе с флорой и разноцветными огоньками различных духов самой природы, покуда ручки аморы не прекращали свое чудесное занятие. Полагаю, что картина точно завораживала взгляд, правда, наблюдателей уже не было, как-то они быстро в дом вернулись, изрядно прибавив румянца на щеках. Хе, с чего бы это? Хе-хе-хе, смешно, но мне сейчас приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы не забыться окончательно, ведь некоторые дела не ждали, ту же новую информацию с флешек нужно было изучить как можно скорее, дабы не упустить или хотя бы сесть на хвост оставшейся парочке, все еще живых и здравствующих пальцев руки. Но тут я схитрил, ибо по возвращению домой обнаружил у нас на кухне не только мой шебутной зверинец почти в полном составе, который, несмотря на ночь на дворе, и не думал ложиться спать, и что, наконец-то, соизволил вернуться из рент, но и обнаружил там еще и Елену, которая вернулась вместе с ними. К тому же зверинцу было малость не до меня, и тому была причина, и даже не одна, и первая по номеру причина откликалась на Дэнни Рент. Ох уж это белокурое и кудрявое недоразумение. Впрочем, а что еще ждать от девушки, что с десятилетнего возраста и на протяжении последних 15 лет была малость оторвана от современного мира, так еще и образование там у себя в Кунлуне получила, специфичное, как и вообще мировоззрение. Я, конечно, не назову ее полной дурой, все же она знает, умеет и демонстрирует прекрасные воинские навыки и может сотни различных приемов и способов убить человека, вызвав у того даже отложенную смерть, а это требует не только сильного тела, что бы ни говорили иные, но хорошие воины не дураки, совсем не дураки. Но, в то же время, Дэнни вряд ли знает, что такое интеграл, рыночная экономика, акции, от чего зависит жизнь и благополучие международной корпорации тысяч людей в ней работающих, как и тысяч, а то и миллионов людей, связанных с ней или ее продукцией, на минуточку, не оружием, а лекарствами, передовым научным и медицинским оборудованием, новейшими протезами и многим-многим другим, ибо у Рент множество крайне обширных направлений деятельности. А еще Дэнни неоднозначно не знает, что случится, если подобная корпорация, неожиданно, по велению ее горячего сердца и горящего кулака, отправится на свалку истории, как и не понимает того, насколько она близка и способна это самолично обеспечить. За то, что для меня приятно, это знает или хотя бы немного себе представляет мой зверинец, не давший хмурой и совсем не малость озлобленной новыми открытиями Дэнни рвануть вновь к Митчемам, по пути сдав пленников полиции и разгласив общественности найденные документы. И мне кажется, что они с зверинцем из-за этого уже пару раз чуть не подрались. Дэнни, прямолинейно, простовато и благородно, а ее помыслы чисты, но даже мне понятно, что если общественность узнает, что на протяжении более чем 15 лет, и это уже точно, Елена все проверила, через Рент велась торговля людьми, наркотиками и донорскими органами, а еще проводилось отмывание и хранение денег на счетах компании, силами целого международного клана убийц, что еще и помогало истине этой самой компании расти, например, воруя чужие достижения или устраняя конкурентов. Ну и как вишенка, это все происходило под молчаливое одобрение, сокрытие и соучастие со стороны их бывшего генерального директора, которая по сути до сих пор и управляет компанией даже с больничной койки. Вот насколько этого много, хватит, чтобы наверняка похоронить Рент, той же компании Джастина Хаммера, например, хватило взрыва на выставке, одной кибератаки и известия о том, что ее генеральный директор приютил русскую изобретательницу-террористку, повинную в первых двух пунктах, чтобы из-за совокупности данных новостей эти, уже точно бывшие, основные поставщики оружия армии США не слабо так споткнулись и упали, и пока продолжают падать в пропасть, теряя клиентов, доверие партнеров и цену своих акций, разумеется. И вот совсем не факт, что они оттуда поднимутся, ибо начавшиеся суды и расследования дело не быстрое, так там и еще что-нибудь всплыть может, да их владелец отнюдь не изворотливый гений, подобный Ташистарк. Перспективы же рент после информационной бомбы, что еще и потяжелее будет. Ну, вы поняли, хе, так Дэнни еще и рука покоя не дает, как и мое с ними противостояние, причем, без ее участия, как и свежеоткрывшийся, силами ли, факт, что у руки был один примечательный яд, заставляющий вены чернеть, специфичный такой, я его даже в сотню лучших из мне известных запишу, правда ближе к концу списка, но все же, важен же он тем, что именно от подобного яда с таким специфичным проявлением умерли пилоты в том злополучном самолете, что вез семью Риндов в Китай, причем, тот вез их не куда-то там, а в город, где располагается небольшое предприятие по производству наркотиков клана Руки Мадам Гао. Совпадение? Не думаю. И Дэнни тоже больше так не думает. Как можно догадаться? Догадка моей рыжей, что старшая Митчем причастна к крушению, уже вот тоже более чем не просто догадка. А ведь и ее детей Дэнни воспринимала чуть ли не как часть семьи, то, что от нее осталось. Правда, вот факт причастности еще и сестер Митчем к делам Руки и их матери, Елена подтвердить не смогла, но будто бы и остального мало, даже страшно представить, что сейчас в одной кудрявой головке творится, и ее периодически мигающие под столом кулаки явно намекают, что ничего хорошего. Вот она и научилась зажигать еще и второй кулак. Да уж, за время моей затянувшейся разведки зверинец тут не скучал, а устраивал мозговой штурм и обсуждал уже известное, как и активно думал над извечными вопросами, кто виноват и что делать. Желательно так, чтобы все злодеи были наказаны, а невиновные и непричастные не пострадали. Заодно слушая малость ехидные комментарии Елены по этому поводу, которая не забыла напомнить, что в деле есть еще и заинтересованная сторона в лице Нормы Осборн, которой вот будет очень интересно узнать о связи старшей Митчем, ее давней знакомой, а то и подруги, с рукой и с нападением на саму Норму. Она даже может поучаствовать, причем так, чтобы замять дело получше того же ЩИТа или ФБР, которых обычно и привлекают, дабы не допустить утечки информации и провернуть все более-менее тихо и правильно. Но вот вмешательство данной личности понесет уже свои последствия, как и вмешательство полиции, ФБР, ЩИТа, ну или, вообще, меня. Хе-хе, ведь у всего есть свои последствия. Когда мы вернулись, обсуждение было в самом разгаре, но я в нем участвовать не собирался, вот пусть сами определятся, как поступить, мне же на рент как бы более чем полностью наплевать, а вот зверинцу точно будет полезно почувствовать ответственность, как и прочувствовать последствия. А я же честно сказал, что даже в жизнях пленников более не заинтересован, и если они хотят их кому-то отдать, а то и вообще отпустить, то с катертью тем дорога, бывшие кланы Мадам Гао и Мураками, это теперь отдельная тема моей головной боли и головной боли Картера, а также Елены, которой я и вручил флешки с просьбой.